— Да я же вам про него рассказывал, — напомнил Краб. — Ну, тот самый афер Вова, который еще контору Азеров на Каширке, как там ее, на два лимона развел. — Ну, это когда было-то? — прохрипел ощерившийся афер. Зубы были крупные, белые, но парочки не хватало. До эры имплантантов было еще далеко, а золото во рту уже становилось признаком лоха, пусть и не бедного. Золото Голду надлежало носить не внутри, а снаружи. У бандитов и приблотненных как раз начинался период смены дресс-кода. Малиновые пиджаки еще не вытеснили тренировочные костюмы, руками махать удобнее, а стреляли все еще нечасто. А вот массивные цепи и браслеты желтого металла уже стали как бы необязательным аксессуаром солидного человека. У Красовского, впрочем, на шее Голда не было, что и неудивительно. — Прикинь, — сообщил Краб, он явно гордился знакомством с Вовой, — человек месяц как с зоны откинулся, а уже на Хонде разъезжает. — Да хорош, — рявкнул Владимир. — Ну, взял у коммерса тачку покататься, потом отдам. Я вообще пустой вернулся. Когда принимали, все вытрясли. Мы сидели на кухне у Комиссарова и пили привезенный гостями модный абсолют-курант. — Ну, вытрясли-то не все, — увлекшись, — рассказывал Красовский. Хата у Триумфальной арки Бабкина, на нее они и пасть не разевали. А про дачу на Каширке просто не знали, походу. А зря, там каминный зал, рыцарский зал... — Что еще за рыцарский зал? — невежливо изумился я. — Рыцарский зал... — на секунду Владимир смешался, но тут же уверенно продолжил. — Есть, есть рыцарский зал. Там у меня коллекция доспехов. Как-то сразу стало понятно, что бабкина хата на Кутузоне в природе и впрямь существует, а вот насчет дачи большой вопрос. И никакого рыцарского зала нету, равно как и каминного. Вова просто очень любил и умел гнать, изредка ухитряясь запутать даже меня. Ну, сами подумайте, человек уверенно смотрит вам в глаза, причем смотрит очень нагло, и при этом несет некую несусветную пургу, причем не очень связанную, да к тому же и не вполне адекватно реагируя на реплики собеседников. Стоило кому-то упомянуть в разговоре тему офшорных контор, как Красовский тут же его перебил, да у меня у самого 5 офшоров на Кипре. Кто покупался на эту ерунду? Как ни странно, многие. А что вы хотите, если за того же Владимира Вольфовича, на которого его тезка был похож не только манерами, но и слегка внешне, всю дорогу стабильно голосует столько народу, что партия его из думы не вылезает, а сам он из ящика. Наглых и самоуверенных у нас не то чтобы любят, но уважают. И что смешнее, верят, даже когда слышат нечто совсем уж несусветное. Красовский был еще и крайне коммуникабелен, в сочетании с бешеным напором это действовало весьма эффективно. Причем на всех — коммерсов, бандюков, лохов, не говоря уже о бабах. В блатных тусовках Вова вообще чувствовал себя как рыба в воде. Развести он, в принципе, мог кого угодно. С базаром все было и вовсе великолепно. Опять-таки, вспомните Жирика в публичных дискуссиях. Так что какая-то польза от него была очевидна. Мини-наезды в наш адрес он гасил на корню, а несколько раз умудрился еще и загрузить на бабло самих наезжантов. Коммерсов, само собой. Что до вреда, вред от Красовского был скорее ментальный. Если слушать много бреда, может, у самого башни поехать. И еще один неприятный момент — Вове постоянно нужны были деньги. То он честно признавался, что поиздержался и нужно на жизнь, то сообщал о рождении очередной гениальной схемы, теоретически реализуемой, на практике никогда, но с этим мы худо-бедно научились бороться куда раньше. Желающие поклянчить бабла не переводились и раньше, так что фраза «денег нет» была как бы не одной из самых ходовых. Благо, что отследить финансовые достижения нашей маленькой компании вряд ли кто бы смог, при том, что в реальности выглядели они более чем прилично. Наркотрафик и дураки. В начале лета в Москву вернулся Тёма, китаец. Он без малого год тусовался в США, занимаясь не вполне пойми чем. «Да просто хипует», — выдвинул свою версию доктор. «Знаем мы этих китайцев. То к бабе какой примажется, то у знакомых знакомых недельку перекантуется. Не пропадет, в общем». И не пропал. Макс снарядил Сашек навстречу в Шереметьево-2, а меня попросил составить ребятам компанию, типа проследить. «Ну ты же их знаешь», — пояснил он. «Краб наверняка придумает какие-нибудь колядки, Комиссаров по слабохарактерности согласится, а в результате опоздают в аэропорт часа на два, с них станется. А ты хоть на крабовщину не поведешься». И ведь не повелся. В Шарик-2 мы прибыли практически вовремя, в отличие от самолета. Рейс задерживался... И по всем признакам сильно. Система оповещения была все еще совковая. Вроде из Нью-Йорка вылетели, а что, где, когда, никому неизвестно. Солнечная погода располагала, и я начал всерьез прикладываться к традиционно лежавшей в багажнике купленного недавно крабом белого москвича 2141 упаковки джин-тоника. И за два часа ожидания успел довольно сильно нагрузиться. В зале ожидания курил где ни попадя, а время от времени начинал распевать песни патриотического содержания. Хорошо, не в полный голос. Менты хотя и оборачивались, но какие-то меры принимать ленились. Мало ли тут пьяных шастает, а этот, по крайней мере, на ногах стоит вполне твердо. Сашки от греха ушли отсиживаться в машину. «Музыку хоть нормальную послушаем», — отмазался краб. Словом, к прибытию американского рейса я был уже вполне нетрезв, громок и общителен. На стойке выстроилась огромная очередь, и шла она очень медленно. Тему я с трудом разглядел в самом конце. Мы помахали друг другу, после чего я от избытка чувств пару раз попытался прорваться к нему за паспортный контроль. Пограничники оказались трепетнее ментов, и безобразие пресекли. Не положено. Один раз пресекли, второй, на третий пригрозили сдать в милицию. Тогда я сменил тактику, начал коммуницировать с прилетевшим на расстоянии очень громко. «Тема, здорово!» — орал я на весь аэропорт. «Тема, как дела?» Скучноватая коммуникация, неинтересная. Надо бы оживить ожидание доброй шуткой, чтобы окружающим скучно не было. «Тема, ты наркотиков привез?» — рявкнул я на всю зону прилета. Внимание встречающих, равно как и прилетевших, а также пограничников и ментов, привлечь удалось и весьма. Идея явно пришлась всем по вкусу, ну или мне так показалось, и еще пару раз была исполнена на бис. Называется «Сумел удачно скоротать время» или «Относительно удачно». Когда китаец прошел все контроли, и мы с грудой его чемоданов вышли на улицу, он немедленно полез в драку. Сашки быстро его оттащили и с изумлением поинтересовались, в чем, собственно, дело. Тут-то все и разъяснилось. Оказалось, что Тема наркотиков привез, и от моих воплей был, мягко говоря, не в восторге, а скорее на недурной такой измене. «Идиоты, блядь!» — бурчал он, зачем-то озлобившись еще и на Сашек. «У вас-то что, статью за наркоту сняли, пока меня не было?» «Ну, по крайней мере, теперь точно не расстреляют», — интеллигентно уточнил я, после чего крабу опять пришлось нас с китайцем растаскивать. Статью 224 УК РСФСР в ноябре действительно несколько смягчили, но вовсе не отменили. Тем более, что в нашем случае речь шла о не самой мелкой по тогдашним понятиям и уж точно оптовой партии. Да еще и наркотик довольно экзотический. Прогрессист Тема привез на родину изрядное количество марок ЛСД. Самое смешное в чем вез? Наш друг Артем придумал, находясь в Штатах, изящный бизнес. Он банально собирал на американских помойках всякую старую, но работающую или требующую минимального ремонта бытовую электронику, автоответчики, радиотелефоны, дабы в дальнейшем толкнуть их в Москве, в чем вполне преуспел, и во внутренности этих самых автоответчиков-диктофонов искомые марки и напихал. Отдадим должное китайцу, кислотой он в Москве практически не торговал, употреблял сам, угощал друзей, так что хватило этих марок надолго. Композитор и теплоход. Вот только китайца нам в Москве не хватало. Теперь доктор регулярно зависал с ним суток на трое, причем к стандартной программе водка-шмальтелки прибавилась, похоже, и удачно импортированная кислота. Как-то в начале июня мы сидели с Максом на чертане после очередного подобного загула. Вид у партнера был на редкость потрепанный. «Слушай, дядь», — доктор изобразил на лице глубокомыслие, — «по-моему, мы с тобой занимаемся какой-то ерундой». «В каком смысле?» — насторожился я. «Знаем мы этих докторов, они без подвоха не могут. Никак очередную сделку века наколедовал». «Да нет, по делам все нормально, ты же знаешь. А вот отдыхаем мы неправильно». «Пить решил бросить, что ли? Это без меня, пожалуйста». «Сам дурак, нет, я не про то. Ну, прикинь, кабаки, телки. Теперь вот еще Тема с этим ЛСД. А что, по-моему, не самый плохой вид досуга, ну, кроме кислой разве что». «Ну да, ну сам посмотри, лето, солнышко, а мы тут как лохи на пыльной хате». Я огляделся, ну, в общем, да. Несмотря на открытые окна, у Сашки было душновато, да и привычный бардак не особо вдохновлял. «Ну и чего, в Серебряном Бору были, дней 5 назад. Можно прямо сейчас съездить, делов-то». «Нет, не то, Москва это, будь она неладна». «Макс, имей совесть, ты же месяц, как из Коктебеля, и через месяц опять поедешь». «Ну, Коктебель, Коктебель, так Все ведь одно и то же. Доктор ловко опрокинул в себя полтинник коньяку и сделал длинную паузу. Нет, я тут придумал мульку поинтереснее. Тебе понравится. А поподробнее можно? Можно, чего ж нельзя. Короче, мы с тобой отправляемся в круиз. Дурак, что ли? Это же месяца полтора, и денег немерено даже по нашим средствам. Ты не понял. Большие деньги за большой круиз. А за маленький круиз деньги маленькие. Макс хихикнул и налил себе еще. Что еще за маленький круиз? Ты про речные пароходики, что ли? Ну, не настолько маленький, конечно.